сидящая в уголке Настя, усмехнулась про себя. Мир должен перевернуться, чтобы Константин Михайлович Ольшанский собрался грубо нарушить закон. Скорее всего, он и не собирается держать этих людей в здании прокуратуры всю ночь напролет. Он уверен, что все разъяснится гораздо быстрее. Однако прошло уже 40 минут, а ничего пока не прояснилось. После первого шока четверо мужчин и дама начали, довольно, впрочем, вяло, перечислять основные вехи своих биографий. Ольшанский умело руководил процессом обсуждения, то и дело вставляя: «А куда вы ездили отдыхать? В каких больницах лежали? С какими попутчиками знакомились в поездах и самолетах? С кем знакомились в гостях, на банкетах, на юбилеях?» Настя внимательно слушала все, что говорилось в кабинете, и думала о том, что не зря, наверное, существует теория, согласно которой между любыми двумя людьми на нашей планете существует связь длиной максимум в 5 звеньев. Это казалось невероятным, но взятые наугад примеры почти всегда это подтверждали. Настина мать, профессор Каменская, несколько лет работала в одном из крупнейших университетов Швеции. Ректор этого университета был лично знаком с премьер-министром, а тот, в свою очередь, с президентом Соединенных Штатов Америки. Таким образом, между самой Настей и Биллом Клинтоном оказалось всего 3 звена. В ходе обсуждения выяснилось, что пути троих друзей и Виктора Дербышева частенько подходили вплотную друг к другу. Настолько вплотную, что между ними оставалось буквально 1 звено. Но все-таки оставалось. Они действительно раньше никогда не встречались, и общих врагов у них не было. «Ну что ж, перейдем к врагам индивидуальным», — заявил Ольшанский. «Начнем с вас, Виктор Александрович. А вас, господа, прошу быть предельно внимательными к каждому названному имени». Врагов у Дербышева не оказалось. Он, конечно, пытался назвать какие-то фамилии, но после того, как он указывал причину конфликта с данным человеком, становилось понятным, что это типичное не то. «А ваш сын?» — снова встрял следователь. «Насколько мне известно, отношения у вас более чем напряженные». «При чем тут мой сын?» — вспыхнул Дербышев. «Я с ним не общаюсь». «Вот именно», — кивнул Ольшанский. «Вероятно, он на вас очень сердит, раз слышать о вас не хочет. Вы что, полагаете, что Витя...» «Да нет, это чушь. Витя не хочет обо мне слышать. Но какое отношение он имеет к этим господам?» «Действительно никакого», — вздохнул Константин Михайлович. «Анастасия Павловна, что скажете?» «Вы правы», — согласилась Настя. «Сын Виктора Александровича никогда не был знаком ни с Широковой, ни с Ларисой Михайловной. Ему не за что было их убивать». «Вот именно», — горячо подхватил Дербышев. «Оставьте мальчика в покое». «Ладно, оставим». «А его сестра? Не могла она затаить на вас злобу? Все-таки ее мать покончила с собой после того, как вы ее бросили». «Прекратите копаться в чужом грязном белье. Как вам не стыдно?» «Да, я расстался с ее матерью. Ну и что? Тысячи мужчин уходят от своих жен, и ничего катастрофического от этого не случается. Если хотите знать, я и ушел от нее, потому что Надя была крайне неуравновешенной, склонной к депрессиям и частым перепадам настроения. Вообще странно, что я столько лет этого носил. Но и моему терпению пришел конец. Кстати, Наташа прекрасно это понимала. Витя меня, конечно, не простил, а Наташа — взрослый, разумный человек, и мы с ней поддерживаем отношения до сих пор. Ей тоже тяжело было с матерью, и когда мы с Надей расстались, Наташа сказала, что даже завидует мне. Если бы у нее была возможность, она бы тоже ушла, но мать есть мать. — Вы хотите сказать, что с Наташей вы продолжаете общаться? — Конечно. — Она постоянно звонит мне. Мы часто встречаемся. Поймите, мы столько лет прожили бок о бок, что между нами сложились нормальные теплые отношения. Витя еще ребенок. Он подвержен юношескому максимализму, а Наташа взрослее и намного мудрее. Она и помощь от меня принимает, но тайком, чтобы Витя не знал. — Вот, значит, как, — задумчиво произнес Ольшанский. Настя с интересом наблюдала за происходящим. Все то, что сейчас говорил Дербышев, они уже и без того знали, поскольку, проверяя Витю Дербышева, естественно, проводили разведдопрос его старшей сестры. Она отзывалась о Витином отце спокойно и доброжелательно. Во всяком случае, сотрудник, который с ней встречался, вынес из разговора с ней именно такое впечатление. На его мнение Настя вполне полагалась. Это был достаточно опытный оперативник с территории, который работал на подхвате, выполняя разовые поручения по проверке Дербышева-старшего, пока тот томился в камере. Она взглянула на часы. Без 3:09. Сейчас должны доставить сына Стрельникова вместе с его нигде не прописанной подружкой Загребиной. Тот-то радости будет у Владимира Алексеевича.